«Значит, вы привезли меня обратно по распоряжению моего дяди? Разве я так сказали?» «Нет. Но сказанное вами ничего другого означать не может. Хотя я не в силах поверить этому. И зачем меня привезли сюда? В чем цель обмана, трюка?» «Я узнаю. Невозможно, чтобы мой дядя, мой родственник, джентльмен, участвовал в столь постыдной интриге. Сначала вы позавтракаете, дорогая Мот, а потом расскажете все вашему дяде, мусье Руфин, и послушайте, что он скажет о моем столь чудовищном действии. Какой ерунда, детка! Вы разве не понимаете, что случаются вещи и меняются планы вашего дяди? Разве ему не грозит арест? Ха-ха! Вы все еще детка, вы неразумение. Детки, одевайтесь, я похлопочу про завтрак». Я не могла разобраться в интригах, жертвой которых оказалась. Почему меня так бесстыдно обманывали? Если было решено, что я должна оставаться здесь, для чего меня так далеко увозили, якобы отправляя во Францию? Почему доставили обратно тайно? Почему поместили в неудобной нежилой комнате на одном этаже с той спальней, в которой умер Чарк? В комнате, что была не с фасада дома, но смотрела в глубокий заросший травой двор, который походил на заброшенное городское кладбище. Наверное, я могу пойти в свою комнату? Не сегодня, моя дорогая детка. Там все переставлено, когда мы уехали. Комната подготовят через 2-3 день. Где Мэри Квинс? Спросила я. Мэри Квинс? Она едет за нами во Франс? Ответ был нарочито нелепым. Здесь не знают, в какой стране мы. Что делать? Еще день-два? Я иду за завтрак. Прощайте пока. С этими словами мадам вышла, и мне показалось, что она, закрыв дверь, повернула ключ в замке. Глава 27. Заглядывает хорошо знакомое лицо. «Если с вами не случалось подобного, вы не в силах себе представить мой гнев и испуг, когда я, какое жестокое оскорбление, обнаружила, дергая дверь, что меня заперли? Ключ оставался в замке. Я видела в замочную скважину. Я звала мадам, трясла крепкую дубовую дверь, колотила по ней руками, стучала ногами, но тщетно. Я бросилась в смежную комнату, позабыв, если вообще обратила раньше внимание, что из нее не вела дверь в галерею. В ярости, в растерянности, отчаянии, подобно узникам из романов, я метнулась к окнам и обследовала их. Я была потрясена. Я ужаснулась, обнаружив то, что видят упомянутые узники, железные решетки на окнах. Прутья прочно сидели в дубовых оконных рамах. Помимо этого, каждое окно было закреплено винтами, так что не открывалось. Спальню превратили в темницу. У меня мелькнула мысль. Может, все окна укреплены таким же образом? Но нет. Решетки предусматривались только для этих окон. Несколько минут я пребывала в полной растерянности, но потом сказала себе, вот он час, когда надо устоять перед страхом и проявить весь свой ум. Я взобралась на стул и осмотрела дубовую оконную раму. Мне показались свежими следы, кое-где оставленные инструментами на дереве. Винты тоже казались новыми. И винты, и царапины на раме были покрыты краской для маскировки. Пока я осматривала окно, послышался звук от двери, осторожный поворот ключа в замке. Я подумала, что мадам решила застать меня врасплох. Она всегда подбиралась к двери, неслышно, кошачьим шагом.